Книга вторая. Возвращение Нариулу. Предисловие. Где-то в безмолвии космоса. Флагманский корабль управления сверхтяжелого класса «Ариана», окутанный защитными и маскировочными полями, в режиме полной секретности стремительно приближался к резервной базе флота, выбранной новым главнокомандующим. В командном модуле рубки управления были двое – капитан и голограмма главного эскина корабля. Остальных вахтенных офицеров капитан отправил обедать в кают-компанию. «Капитан Варис, разрешите вопрос?» «Спрашивай, Ариан. У нас есть данные, откуда прибыл наш молодой главнокомандующий?» «Нет, Ариан. Информации, откуда он прибыл, у меня нету. А вот насчет его молодости я, пожалуй, тебе могу ответить». После вывода команды из стазиса всех старших офицеров собрали в секторе отдыха командного состава на представление новому главнокомандующему. Многие офицеры поначалу его не приняли всерьез из-за того, что он слишком молодо выглядел. Некоторые даже стали ухмыляться, глядя в его сторону. Главком быстро это пресек, сказав: «Если кого-то смущает мое молодое лицо, поясняю, что это результат омоложения. Не хотел предстать перед вами в облике дряхлого и немощного старика, который еле ноги передвигает. Вы сами должны были догадаться, что в таком молодом возрасте не становится во главе флота и целого мира. Так что мы с тобой видим его в обновленном виде. А сколько ему лет на самом деле, мы можем только догадываться. Но потому, как он отдавал команды эскинам центрального пункта стратегической защиты, зоны А-256, и приказы главному эскину тяжелого крейсера, можно сделать вывод, что командовать он умеет и имеет очень большой опыт в этом деле. Кстати, а почему у тебя возник вопрос относительно нашего командира?» Управляющие эскины зоны А-256, которым главком дал позывные майор Идара, передали мне данные его генокода. Вот поэтому у меня и возникли вопросы о нашем новом главнокомандующем. «А что не так в генокоде главкома?» «Последний раз упоминание о генокоде такой чистоты было больше 100 000 лет назад. Меня это заставило задуматься и поднять все имеющиеся данные, связанные с подобным генотипом древних разумных. Но ваше сообщение об омоложении главнокомандующего расставило все на свои места. И какой вывод у тебя получился?» «В древних легендах, повествующих об изначальных древних, говорилось, что они жили очень долго, около 100 000 лет, пока не становились совсем старыми. Состарившись, они покидали этот мир и уходили в другие миры, где становились созидателями или наставниками новых видов рас разумных. При этом они становились более многомерными и могли принимать любую видимую форму. Что происходило с ними в дальнейшем и какие задачи они ставили перед собой, никому, кроме них, неизвестно. А вывод, капитан, у меня получился следующий. Если наш главком прошел омоложение, значит, ему больше 100 000 лет, и он именно тот, о котором говорилось в ваших древних легендах. То, что он ничего не говорит об этом, как раз подтверждает все мои размышления и получившийся вывод». «Ты хочешь сказать, Ариан, что наш главнокомандующий по сути является одним из тех древнейших созидателей, которые сотворили прародителей нашего народа?» «У меня нет пока ответа на ваш вопрос, капитан. Возможно, он принадлежит не только к созидателям, сколько к наставникам. Об этом говорит его поведение и забота о разных видах и расах разумных. Но некоторые моменты в полученных данных говорят мне о том, что наш главнокомандующий является и созидателем, и наставником одновременно». «Интересно, что это за моменты, давшие возможность построить такой вывод?» «Полученное сообщение от управляющего эскина центрального пункта стратегической защиты, зоны А-256, с позывным Дара. Вы, наверное, уже знаете, что по приказу командира Дара взяла под свой полный контроль и защиту медицинский центр в Старгарде, возглавляемый Элией Сваргой. Так вот, капитан Варис, еще недавно Элии вообще не существовало. По обрывочным данным, полученным от эскинов медицинского центра и хранителей, выяснилось, что ее сотворил наш главнокомандующий, причем не младенцем, а сразу взрослый разумный. Он наделил Элию Сваргу медицинским опытом 14 000 лет. Такое под силу только древним созидателям». «Интересная информация. А другие моменты, что тебе дали для размышления?» «Вам не кажутся странными некоторые факты, имея в своем распоряжении тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 и корабль-разведчик древних Сваргу, командующий почему-то вызывает Криули резервный флагманский корабль управления Ариана, якобы для охраны планеты. По прибытии корабля из стазиса выводятся сразу два экипажа, а не один, как это было всегда. Причем он приказал разбудить десант, инженеров, техников, медиков. А в этом, согласитесь, нет необходимости при нахождении корабля на орбите для охраны Реулы. Второй момент. Главком вводит режим секретности для обычного полета за запасными частями и оборудованием. При этом мы отправились не к известным нам основным базам флота, а к резервной, сверхсекретной базе. Подожди, Ариан, откуда у тебя данные, что это сверхсекретная резервная база? Когда командир выбирал пункт назначения, на его кристалле не было большинства известных мне основных баз флота. Там были только резервные базы с отметками об уровнях секретности. Главком выбрал резервную базу с 4 уровнями секретности, поэтому я ее и назвал сверхсекретной. Даже у прошлых 12 главнокомандующих нашего флота не было такого полного списка секретных резервных баз. А это означает, что у него имеется свой источник информации. И, наконец, самый последний странный момент. Когда корабль главкома прибыл на Ариану, мною был сделан запрос главному эскину корабля-разведчика древних на получение данных относительно нашего нового главнокомандующего и его команды. Но мне было отказано в доступе даже к общей информации. Все мои попытки получить данные через закладки, устанавливаемые эскином в момент их создания, не принесли желаемого результата. Либо все эти закладки были кем-то удалены, что в принципе сделать невозможно, не повредив матрицу личности эскина. Либо главный биоэскин корабля древних создан за пределами нашего мира, и на нем стоит такая мощная защита от несанкционированного проникновения, что мне остается только мечтать о таком уровне защиты. Давай о защите главного эскина потом поговорим. Поясни свой вывод относительно того, что он создан за пределами нашего мира. На подлете корабля с главнокомандующим на борту мною получен опознавательный код «Планетарный корабль-разведчик Сварга. Точка приписки. Мидгард-Земля. Система Ярилы Солнца. Мир древних». Вся доступная мне информация о прошлых и существующих в настоящий момент времени обитаемых мирах не имеет никаких данных о Мидгард-Земле и неизвестном нам мире древних. Кроме того, если они называют свой мир древним, то как нам теперь называть наш мир? Насколько я знаю, командир пока не давал никаких указаний о смене названия нашего мира, так что можешь не думать над этим вопросом. Наша задача – четко исполнять все приказы и указания главкома, а насчет всего остального могу сказать одно. Если командир посчитает нужным, он расскажет нам о целях и задачах на будущее. Ариан, ты хотя бы можешь примерно сказать, что означает вся озвученная тобой информация? Все это означает, что наш главнокомандующий очень интересная личность, капитан. А для нас всех наступают времена, которые будут весьма наполнены невероятными событиями и приключениями.